Не могу я тебе день рождения, дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить, но зато в эти ночи весенние. Бились рядом сердца. Сколько слов у любви, и одно назови, чтоб всегда до конца бились рядом сердца. Тебе не все слова. Растерял я их на полпути. Я сказал тебе не все слова. Со мной старый клён.